Глава 152. Фальшивый Питер. В темном переулке, вдали от чужих любопытных глаз, они оба стояли в шоке, наблюдая, как Питер пирует на человеческом теле. Несмотря на то, что теперь они были всего в нескольких футах от них, Питер продолжал лакомиться телом, как будто он был лишен пищи в течение нескольких недель. Увидев это шокирующее зрелище, Лейла больше не могла вынести. Она отвернулась и почувствовала, что ее вот-вот вырвет. Но прежде, чем она это сделала, Ворден схватил ее, развернул спиной и посмотрел ей в глаза. «Не блевать! Держи в себе! Мы не можем ничего оставить! Это скажет им, что мы здесь!» Когда Ворден произнес эти слова, на его лице отразилась почти паника. Видя серьезность на лице Вордена, Лейла закрыла глаза и начала представлять. «Твое счастливое место! Лейла, просто подумай о своих счастливых местах!» Беспокойство в животе начало успокаиваться. И когда она снова открыла глаза, то увидела, что Ворден направился к Питеру. Но место, где лежало тело, снова попало в ее поле зрения. «Думаю, я просто выйду и немного понаблюдаю», сказала Лейла, быстро выбегая из переулка. В последнее время Лейла, похоже, переживала все более ужасные вещи. Когда она увидела голову, которую бросил Далки, у нее не было времени все осознать, прежде чем страх быть убитой взял верх. Но сейчас все было по-другому. Она была в состоянии полностью принять вид Питера, поедающего другого человека перед ней. Увидев, что делает Питер, она вдруг начала подумывать о том, чтобы Квин превратил ее в вампира. Было ли это чем-то, с чем она действительно могла справиться? Из-за книг все казалось намного проще. «Питер!» – Ворден сказал агрессивным, но тихим голосом. «Питер!» Внезапно Питер, казалось, вышел из оцепенения, в котором пребывал. Он посмотрел на тело, лежащее на полу, и увидел в его руке кусок красновато-розовой плоти. Он понятия не имел, из какой части тела это взял. Он тут же выронил то, что было у него в руке, и начал пятиться назад. «Был ли это я?» – сказал Питер, вспоминая то, что произошло несколько минут назад. Когда Эрл откликнул его и пнул ногой в переулке, его охватила ярость. Пока Питер стоял, глядя на лицо Эрла, все воспоминания о том, что с ним сделали, снова начали всплывать на поверхность. Все только потому, что он был слаб. Что ж, Питер больше не был слабаком. Эрл приготовил руку и приготовился к новой пощечине. Питер схватил его в воздухе и изо всех сил раздавил пальцы Эрла. Когда он закричал от боли, образ, который он видел раньше, воплотился в реальность, превратив свою руку в подобие когтя и используя всю сверхчеловеческую силу, которую он имел. Он резанул по шее Эрла, разрывая кожу. А вскоре после этого Эрл стал для Питера вкусной закуской. Питеру хотелось сказать, что он не в своем уме, что он не знает, что делает. Но все это было ложью. На каждом шагу Питер точно знал, что делает. Во-вторых, Эрл ударил его, и он знал, что собирался сделать. В кои-то веки он сможет получить свою сладкую месть. От всех людей, которые предали его, он избавится. В любом случае, они не были нужны в человеческом обществе. Единственное, на что Питер не рассчитывал, так это на то, что произойдет потом. Когда он увидел тело Эрла на полу, его взгляд, казалось, был чем-то пленен. Это была не кровь, а то, что лежало под ней. Розовая линия мышечного волокна жировой клетки. Не успел он опомниться, как уже начал рвать глубже. Прямо сейчас, перед Ворденом, у Питера была паника. С его слабой психикой он слишком беспокоился о том, что подумают другие, если узнают, что он только что сделал. «Я только что убил кое-кого», — сказал Питер. «Прекрати нести чушь», — сказал Ворден. «Сейчас не время так себя вести. Как давно он умер?» «Что ты имеешь в виду?» — ответил Питер. «Я сказал, как долго. Это важно, Питер. 5 минут, 10 минут». Паника в голосе Вордена, казалось, становилась все настойчивее. «Не знаю. «Я бы сказал, минут 10», — ответил Питер. А затем Ворден бросился к телу, которое теперь было полностью разорвано на куски. Было трудно понять, что и что, кроме основных частей тела. Но потом Ворден нашел то, что искал. Наручные часы. Используя свои силы, он поднял часы в воздух, прежде чем швырнуть их в произвольном направлении так далеко, как только смог. Не теряя времени, он схватил Питера за руку и потащил прочь из переулка. «Мы должны немедленно убираться отсюда!» На бегу они быстро заметили Лейлу, и она тоже увидела Питера, всего в крови. «Что происходит?» «Мы должны идти!» – крикнул Ворден. Она больше не задавала вопросов, и все трое быстро убежали прочь от здания второго курса. Оказавшись там, они быстро направились к парку, где только что были, но на этот раз не торопились. Ворден остановился впереди, выходя время от времени и прося двух других держаться сзади. Когда местность очистится, они снова пойдут пешком, пока наконец не вернутся на открытое место в лесу, где они тренировались некоторое время назад. «А теперь раздевайся», — сказал Ворден. «Ну тогда все увидят меня голым», — ответил Питер. Затем Ворден подошел к Питеру и начал срывать с него одежду. К этому времени он уже потерял терпение. Он знал, что рано или поздно что-то подобное случится. «Отвали!» – сказал Питер. «Я и сам могу сделать это!» Обеими руками он силой толкнул Вордена, но тот остался стоять на ногах. Отступив на шаг, Ворден позволил Питеру снять с себя одежду. «Что там была за спешка? Мы просто оставили тело в переулке. Разве школа не узнает, что ученик умер?» – спросила Лейла. «У нас не было выбора», – ответил Ворден. «Может быть, если бы мы пришли немного раньше, то смогли бы что-то сделать, забрать тело с собой. Но как только часы снимаются или не обнаруживают никаких признаков жизни, они посылают сообщение в школу. К счастью для нас, там есть задержка целых 5 минут, прежде чем послать такую штуку. Вот почему я так спешил. Если нас увидят, мы ничего не сможем сделать. По крайней мере, теперь нас не поймают». «А как же тело? Разве они не будут искать того, кто это сделал?» Как раз в этот момент послышался шелест листьев. Это был студент с зонтиком в руке. «О каком теле вы говорите, ребята?» – спросил Квинн.